Уж, конечно, я не собирался говорить с Джеймсом о Хартли. Я и не помышлял о таких признаниях. А тут меня точно загнали в угол или околдовали, и рассеять чары я мог, только произнеся вслух ее имя. Джеймс уже опять со скучающим видом протянул: «Нет, что-то не припомню». Я-то знал, что ни разу, ни словом не обмолвился ему о Хартли. «Так кто же она?» «Она была первой девушкой, которую я полюбил, и по-настоящему я, кажется, не любил больше никого. Она тоже меня любила. Мы вместе учились в школе. Потом она вышла замуж за другого и исчезла. Я не переставал думать о ней и тосковать по ней, поэтому и не женился. Так вот, я опять ее встретил. Она живет там, у моря, живет в соседней деревушке с мужем. Я ее видел, говорил с ней. Это уму непостижимо. И вся моя старая любовь жива. Протянулась от самого начала моей жизни». «Ну, это еще ничего», — сказал Джеймс. «Я уж думал, не заболеваешь ли ты гриппом? Мне сейчас очень не хотелось бы его подхватить». Я познакомился с ее мужем. Ничтожество, грубый, невежественный человечишка. Но она так мне обрадовалась. Она до сих пор меня любит. Это знамение свыше, новое начало. А он все тот же? То есть как? Ну да, да, все тот же. Дети у них есть? Сын лет 18, приемный, но он сбежал, они не знают, где он. Он исчез. Исчез. Какое-то должно быть для них горе. Да, но Хартли... Конечно, она изменилась, а вместе с тем и не изменилась. Понимаешь, какая это была удача. Вот так снова встретить ее. Это перст судьбы. У нее была такая несчастливая жизнь, можно подумать, что она молилась обо мне, и вот я явился. И теперь... Теперь я ее вызволю и дам ей счастье на то время, что у нас еще осталось. Да, это казалось совсем просто. И на меньшее я не намерен был соглашаться. Я откинулся на стуле. «Чаю еще хочешь?» «Нет, спасибо. Я бы сейчас глотнул чего-нибудь. Сухого хереса». Джеймс стал рыться в буфете. Он налил мне вина. Казалось, он не спешит высказаться по поводу моего потрясающего сообщения, словно уже забыл о нем. Он, как ни в чем не бывало, продолжал пить чай. «Ну вот», — сказал я после паузы, — «обо мне хватит. Расскажи мне о себе, Джеймс. Как тобой распорядилась армия? Отбываешь в Гонконг или еще куда?» Я решил платить ему той же монетой. «Я понимаю», — сказал Джеймс, — «ты хочешь от меня что-то услышать, но я просто не знаю, что сказать. Я не знаю, что это значит. Такая неожиданная встреча со старой любовью. Не знаю, как к этому отнестись. Есть у меня разные соображения. Скажи, какие? Во-первых, ты, возможно, обманываешь себя, воображая, что действительно всю жизнь любил эту женщину. Чем ты это докажешь? Да и что такое любовь? Любовь населяет те горы, куда уходят умирать праведники, это несомненно. Но твоя идея столь долгой любви к кому-то, кого ты потерял из виду так давно, не кажется мне состоятельной. Возможно, ты это только теперь придумал. Другое дело, конечно, к чему это, в свою очередь, может привести. А во-вторых, мне кажется, что твоя идея насчет того, чтобы ее вызвали, чистейшая фантазия, фикция. Я не допускаю, чтобы это у тебя было всерьез. Но что ты знаешь о ее браке? Ты говоришь, она несчастна. А многие ли счастливы? Долгий брак, пусть и не идеальный, сближает людей, и эти прочные союзы следует уважать. Пусть ты невысокого мнения о ее муже, но ей он, возможно, подходит, хотя встреча с тобой и не оставила ее равнодушной. Она сама просила тебя о помощи? Нет, но... А как на тебя смотрит муж? Он намекнул мне, чтоб не совался. Так мой тебе совет, не суйся.